Глава 11. Вырваться из клетки. Это место выглядело заброшенным. Песок уже вплотную подобрался к зданию, почти засыпав дорогу, по которой он шел. Жаркий ветер свистел на улице, предвещая пылевую бурю. Стоило скорее забраться внутрь исследовательского комплекса и найти то, что поможет ему выбраться из плена своих кошмарных снов, которые, к слову, иногда казались более реальными, чем сама жизнь. Капрал подошел к тяжелой металлической двери и схватился за рукоять. Не поддается. Намертво заперто, и даже нет считывателя, чтобы попробовать его взломать. Хотя без бета это все равно гиблая затея. С другой стороны, если это сон, то у него изначально должна быть возможность открыть эту дверь. Десантник несколько минут напрягал все силы, но все было тщетно. Затем он решил пройтись вокруг комплекса, чтобы найти другую лазейку, как вдруг что-то услышал за дверью. Детский крик. Он снова припал к горячему железу и принялся смахивать пыль с небольшого, но очень толстого окошка, и то, что он через него увидел, заставило мужчину грозно зарычать. Словно в замедленной съемке, Капрал наблюдал, как двое людей в белой спецформе тащат по коридору изо всех сил брыкающуюся девочку Раду, прикованную к передвижной медицинской платформе. Она истошно кричала и звала отца. «Сволочи! Отпустите ее!» Выпалил мужчина, ударив кулаком о дверь. Металлическое полотно, как по волшебству, обзавелось глубокой вмятиной. Ничего не понимая, Капрал посмотрел на свои окровавленные руки, после чего Яра с новой силой принялся молотить по двери. Она сминалась под его ударами, словно фантик, но и Капралу доставалось. С каждым разом кожа и мышцы слетали с его рук, как шелуха, причиняя ему невыносимую боль. Только это был еще не конец. Под ними появлялись элементы из прочнейшего сплава, которые уже не передавали по нервным окончаниям в мозг никакой боли. На всего лишь пару секунд он смотрел свои, отливающие металлом костяшки, чтобы снова взяться за дело. Когда смятая дверь с грохотом упала на пол, девастатор двинулся вперед по темному коридору. Он звонко чеканил шаг, давая понять всем присутствующим, что от справедливого возмездия здесь уже никому не спрятаться. Свернув за угол, Капрал заметил одного из тех, кто забрал его дочь. Мужчина в пластиковом респираторе не успел даже вскрикнуть, как его голова тут же полетела в стену, окропив ее жидкостью неестественно белого цвета. Десантник весьма удивился этому, ведь он хотел лишь вырубить его ударом ладони, но полученный эффект многократно превзошел все ожидания. Неужели в этом сне у него включился режим Бога? Тем временем навстречу уже бежали новые люди в белой спецодежде, поднятые по тревоге. В руках одного из них Капрал заметил необычный прибор с антеннами, предназначение которого открылось ему уже через пару секунд. Внезапно он ощутил непонятно откуда прилетевший тяжелый удар по лицу и свалился на пол. Сознание меркло, но разобрать голоса он все еще мог. «Ты что, использовал ручное управление? Почему после команды 27-й сразу не отключился?» «Пришлось. Неплохой хук справа, да?» Усмехнулся второй. «Вообще, если по-серьезному, что-то не так с протоколами безопасности. Внесены критические изменения в систему удаленного контроля. Кстати, с использованием красного доступа. Похоже, кто-то из персонала высшего ранга помог ему сбежать». «Интересно, кто этот милосердный суицидник?» «Ладно, это мы скоро узнаем. Стоп, он еще в сознании. На всякий случай, врежь ему разок-другой, чтобы еще кого-нибудь из болванчиков не прибил. Только не повреди черепушку. Потом будем паковать и отвезем обратно на промывку мозгов». «Я думал, дефектных мы утилизируем, разве нет?» «Даже не спрашивай. Сам генерал Скиртом заинтересовался им». «Скиртом?» Лицо его самого главного врага вспыхнуло пожаром в памяти. Капрал попытался подняться, но непонятно как. Его правая рука вдруг зажила своей жизнью и резко рубанула тыльной стороной ладони по челюсти. По полу посыпались его зубы вперемешку с кровью. «Да кто вы такие?» — прохрипел он, распластавшись на спине. «Крепкий орешек! Еще раз!» — последовал приказ. Новый удар не заставил себя ждать, на секунду выключив свет в его глазах. «Достаточно. Зафиксируйте его по рукам и ногам». Группа людей окружила мужчину и начала заламывать ему руки. Капрал наконец-то смог открыть глаза и увидеть стоявшего перед ним человека, державшего в руках белые пластиковые наручники. Его лицо имело искусственный бледный цвет, словно в муке обмазали. Глаза — сплошной белок и черные точки зрачков. Теперь Капрал понял, что это на самом деле не люди, а искусственно выращенные синтетические организмы. Кроме того, небольшие мигающие приборы на их затылках свидетельствовали о том, что их контролируют операторы, находящиеся где-то еще. «Верните мою дочь», — выпалил он, вырвав ладони с цепких рук синтета. В этот момент его правая конечность снова устремилась сжатым металлическим кулаком прямо к его лицу. Но Капрал на своем опыте уже знал об этой проблеме, поэтому ловко перехватил ее левой рукой. «Вот черт, он сопротивляется!» — закричал синтет с прибором в руках. «Да сделай хоть что-нибудь!» — выкрикнул другой, начав бить Капрала в корпус. «Вырубай его!» «Я пытаюсь!» Волна подчинения обрушилась на девастатора, и теперь уже левая рука начала сбоить, ослабляя хватку. Правая рука, живущая самостоятельно, как отдельный организм, пыталась вырваться и, наконец, достать его. «Папочка! Я здесь! Помоги! Папа!» Внезапно донеслось до его ушей из дальнего коридора. «Надо давно было вколоть ей снотворное! От этих криков у меня даже через интерфейс голова раскалывается!» Услышав голос дочери, Капрал внезапно почувствовал прилив тех самых сил, которые помогли ему в свое время выбить металлическую дверь. Ощущая непередаваемое чувство ненависти к этим садистам, Капрал положил свою правую руку на шею колотившего его синтета, притянул его к себе и тотчас разжал пальцы левой руки. Резкий взмах, от которого он успел увернуться, заставил шею синтета провернуться по оси на 180 градусов. Послышался громкий хруст ломающихся позвонков, и искусственный человек упал замертво. «Да сколько можно? Он так и будет ломать наших миньонов!» — прокричал синтет, вместе с другими окружая девастатора, который снова сжимал свою кисть. «Я вас достану, ублюдки!» — зарычал он. «И прикончу уже по-настоящему». Тот, кто держал прибор, начал судорожно крутить шайбу мощности, отчего ноги Капрала тут же подкосились. Понимая, что другого шанса уже не представится, из последних сил он совершил последний рывок и сбил синтета с ног, пробив ему в грудь плечом. Прибор полетел в стену и разбился вдребезги. Его необычное влияние на десантника тут же пропало. Капрал повернул голову к противнику и злорадно оскалился. «Вот блядь!» Выругался лежавший рядом синтет, как тут же получил кулаком в висок, из-за чего его голова лопнула, как перезрелый арбуз, забрызгав белой жидкостью стоявших рядом мужчин. «Андроидов сюда! Быстро!» Чуть ли не завизжал один из них. Капрал собрал всю злобу, накопившуюся в нем, аккумулировал энергию, которая текла в него водопадом из неведомых глубин мироздания, и двумя руками отправил эту силу в своих врагов. Он не увидел, скорее почувствовал, как волна отделилась от его тела и, словно натянутый трос, отсекла ноги всем синтетам рядом с ним. Орошая пол белой краской, болванчики одновременно свалились на спины и задергались в конвульсиях. Добивающий удар этой устрашающей силы превратил их в белый фарш. «Я иду, Рада», — выдохнул девастатор, поднимаясь. «Я иду за тобой. Потерпи еще чуть-чуть. Совсем немного». Он побежал, не разбирая дороги. И те, кто встречался ему на пути, мертвыми телами падали на пол, сраженные его удивительной способностью. Двери слетали с петель и сбивали с ног защитников комплекса. Впереди маячила платформа, на которой лежала Рада. До нее оставалось всего каких-то 10 метров. Прозвучал выстрел. Когда тебе простреливают ногу пулей калибра 8,2 мм, это всегда неприятно. Но когда коленная чашечка разлетается вдребезги от такого весьма крупного куска свинца, твой мозг превращается в самого заклятого врага-садиста, ибо просто взрывается фейерверком зубодробительной боли. Дико закричав, капрал отступился и пролетел последние метры по инерции, после чего оказался прямо под передвижной медицинской платформой, с которой к нему свои маленькие ручки тянула дочь. «Папа, нет!» Что-то большое и тяжелое, отстукивая ровный ритм металлическими каблуками, подошло к нему и нависло, угрожающе направив пулеметное дуло капралу прямо в грудь. «Если бы не с Киртом, твои поганые мозги уже давно бы разлетелись по этой комнате», произнес все тот же оператор через динамики стального черепа андроида. Десантник его не слушал. Он пытался дотянуться своей рукой до тонких пальчиков дочери. Только это сейчас было важным для него. И ничего более. Резкий удар металлической ноги перебил ему кости на руке и впечатал ее в пол. «Сука, отпусти!» «Эй, не, дорогой мой. Ты еще помучаешься перед тем, как я прикончу тебя и вырву твои мозги из твоей тупой башки. Лежи смирно, пока я буду разбирать тебя на запчасти, мать твою!» Новый удар пришелся по ребрам, которые громко хрустнули, заставив капрала согнуться в три погибели. Девастатор хрипел, пытаясь сделать вдох, а девочка все повторяла заветное слово «папа» и проливала слезы, не имея возможности посмотреть на своего отца. Как и он, не мог дотянуться до ее руки. Кстати, о руке. У него еще оставалась как минимум одна. Новый импульс прошел через его пальцы и соскочил волной прямо в сервоприводы ножных конечностей дроида, срезав их на вылет. Заскрежетав металлом, с крепким матом машина оператора завалилась на спину и грохнулась на пол, тем самым подарив капралу заветные секунды. Он сделал рывок вверх и вытянул руку, почти коснувшись маленьких пальчиков. Бах! Очередная пуля прошила ему грудь совсем недалеко от сердца. Озлобленный оператор все еще хотел насладиться линчеванием капрала, вовсе не желая дарить ему легкой смерти. Потоки теплой крови из зияющего отверстия в груди хлынули наружу, но его рука, несмотря ни на что, все еще продолжала тянуться к дочери. «Ну все, тебе конец», — проревел андроид, из положения сидя, нацелив на него дуло пулемета. И тут, за секунду до рокового выстрела, Рада все-таки сумела коснуться своим тоненьким указательным пальчиком руки своего отца. И тогда время остановилось для них обоих. «Теперь ты готов. Я буду ждать тебя здесь, папа». Эта реальность начала разрываться, как потрескавшийся от времени рекламный баннер. В центре его внимания разрасталась дыра, из которой бил яркий белый свет. Куски сна разлетались во все стороны, как пожухлые осенние листья во время урагана. На смену им появлялись новые детали. Кабина с голографическими интерфейсами, джойстики управления и удивленное лицо Беты на весь экран. «Как ты...»